Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 6 июля у Сеульского вокзала и других уголках города развернулась всеобщая забастовка. В ней участвовали свыше 20 тысяч строителей из Федерации демократических профсоюзов, которые выразили протест против политики своры по кынче по рынку труда.